Глава 47. В одном отношении люди похожи на животных. Нет, не звериным нутром. Да и есть ли это нутро у самих животных? Я имею в виду удивительное индивидуальное разнообразие. Многие считают, что все мои сельские пациенты характером похожи друг на друга, как две капли воды. Но коровы, свиньи, овцы и лошади бывают угрюмыми и добродушными, капризными и кроткими, злобными и привязчивыми. Вот, например, свинья по кличке Гертруда, но прежде чем перейти к ней, мне придется начать с мистера Барджа. Был он представителем фирмы тонкого органического синтеза «Каргилл и сыновья», основанной в 1850 году, и достиг столь почтенного возраста, что, казалось, служил в ней со дня ее основания. Как-то в морозный день на исходе зимы я пошел открыть дверь и увидел перед собой мистера Барджа. Он приподнял черную фетровую шляпу над редкими прядями серебряных волос, и по его розовому лицу разлилась благожелательнейшая улыбка. Он всегда обходился со мной, как с любимым сыном, и мне это льстило, потому что он был истинным воплощением солидности и респектабельности. «Мистер Хэрриот», — проворковал он и слегка поклонился. Поклон был исполнен неизъяснимого достоинства и необыкновенно гармонировал с темным сюртуком, полосатыми брюками и лакированной кожаной папкой. «Добро пожаловать, мистер Бардж», — сказал я, широко распахивая дверь, и проводил его в столовую. Он всегда являлся после полудня и оставался обедать. Зигфрид при всей своей неукротимости с мистером Барджем держался весьма почтительно. Собственно говоря, его визиты были проникнуты какой-то официальной торжественностью. Современный представитель фармацевтической компании вихрем влетает в дом, выпаливает 2-3 слова об уровне антибиотиков и стероидов в крови, упоминает оптовую скидку, бросает на письменный стол несколько проспектов и упархивает. Мне вчуже жаль этих молодых людей, потому что все они, за редкими исключениями, продают одно и то же. А вот мистер Бардж, как и все его современники, возил с собой толстый каталог редкостных медикаментов, и каждый был патентованной собственностью только его фирмы и никакой другой. Зигфрид отодвинул стул во главе стола. «Прошу вас, мистер Бардж, вы очень любезны». Старец слегка наклонил голову и сел. Как обычно, за обедом о делах не упоминалось. И лишь за кофе мистер Бардж небрежно положил на стол свой каталог, словно только сейчас случайно про него вспомнил. Мы с Зигфридом погрузились в его страницы, смакуя тот аромат колдовства, который ветер науки вымел теперь из сфер нашей профессии. «Отрывался мой патрон только для того, чтобы сделать заказ. Нам, пожалуй, потребуется 2 дюжины банок электуария, мистер Бардж». «Весьма вам благодарен». Старец открыл записную книжку в кожаном переплете и сделал запись серебряным карандашиком. «И жаропонижающие микстуры у нас на исходе, не так ли, Джеймс?» Зигфрид посмотрел на меня. «Да, нам будет нужен гросс, будьте так добры». «Гросс — старая мера счета. 12 дюжин каких-либо однородных предметов». «Чрезвычайно вам благодарен», — прошелестел мистер Бардж и снова пустил в ход карандашик. Мой патрон продолжал листать каталог и перечислять свои просьбы. Бутыль эфира, бутыль формалина, кастрационные или щетки, тройной бром, березовый деготь — все то, чем мы больше не пользуемся. А мистер Бардж торжественно произносил: «От души благодарю вас!» Или «Примите мою благодарность!» и черкал серебряным карандашком. Наконец Зигфрид откинулся на спинку стула. «Ну что ж, мистер Бардж, вот как будто и все, если, конечно, у вас нет чего-нибудь новенького». «Кое-что, дорогой мой мистер Фармон, у нас есть». Глаза над розовыми щечками лукаво заблестели. «Могу предложить наш последний препарат — усмирин. Превосходное успокоительное средство». Мы с Зигфридом навострили уши. Ветеринары живо интересуются успокоительными средствами. Все, что делает наших пациентов более кроткими, всегда заслуживает внимания. Мистер Бардж произнес панегирик уникальным свойствам усмирина, и мы начали задавать вопросы. «А свиноматки с извращенным материнским инстинктом?» — поинтересовался я. «Те, которые набрасываются на собственных поросят, на них он, вероятно, не действует». «Мой дорогой и юный друг!» — мистер Бардж одарил меня сострадательной улыбкой, словно епископ, выговаривающий молодому и неопытному священнику. «Усмирин! Специально рассчитан на это состояние. Одна инъекция опоросившейся свинье, и вы не будете знать никаких забот». «Чудесно!» — сказал я. «А на собак, которые плохо переносят поездки в автомобилях, он действует?» Благородные черты почтенного старца озарило тихое торжество. «Еще одно классическое показание, мистер Хэрриот. Усмирин в таблетках выпускается специально для этой цели». «Превосходно!» — Зигфрид допил кофе и встал из-за стола. «В таком случае пришлите нам достаточный запас. А теперь, мистер Бардж, извините нас, нам пора отправляться по вызовам. Благодарю, что вы заехали». Мы обменялись рукопожатиями. На крыльце мистер Бардж вновь приподнял шляпу, и очередной торжественный визит завершился. Неделю спустя фирма «Каргилл и сыновья» прислала все, что было заказано. В те дни лекарства пересылались в чайных ящиках, и, отодрав деревянную крышку, я с интересом уставился на изящно упакованные флаконы и коробочки с усмирином. И надо же было так случиться, что мне тут же представилась возможность использовать новое средство. В тот же самый день в приемной появился мистер Рональд Бесфорд, управляющий местного банка, очень высокий и очень худой, неулыбчивый человек. «Мистер Хэрриот», — сказал Рональд Бесфорд, — «как вам известно, я прослужил здесь несколько лет, но мне предложили место управляющего более крупного филиала, и завтра я уезжаю в Портсмут». «Портсмут — путь не близкий. Безусловно, примерно 300 миль. И тут возникает одна трудность». «Да?» «Боюсь, что да. Я недавно приобрел 6-месячного коккер-спаниеля. Это во всех отношениях превосходная собачка, но только в машине она ведет себя несколько странно». «В каком смысле?» Мистер Берсфорд ответил после некоторого размышления: «Ну, он у меня в машине. Если у вас найдется лишняя минута, я мог бы показать наглядно». «Конечно», — сказал я, — «идемте». Мы вышли. Сидевшая в машине жена мистера Берсфорда, настолько же толстая, насколько ее муж был тощ, но столь же чопорно сухая, холодно кивнула мне. Зато прелестный песик у нее на коленях приветствовал меня с восторгом. Я погладил длинные шелковистые уши. «Очень милый щенок». Мистер Берсфорд поглядел на меня искоса. «Да, Его зовут Коко, и он очарователен. Неприятности начинаются только, когда работает мотор. Я сел на заднее сиденье, он включил стартер, и я тут же понял, что он подразумевал под неприятностями. Спаниель весь напрягся, задрал голову к потолку, вытянул губы трубочкой и пронзительно завыл. «У-у-у!» — терзался Коко. Я даже вздрогнул. Мне никогда еще не приходилось слышать ничего подобного. Не знаю, заключалась ли причина в ритмичности этого воя, в его визгливой пронзительности или в непрерывности, но через 2 минуты поездки по городу у меня зазвенело в ушах и начало колоть виски. Когда мы остановились у нашего крыльца, я ощутил невыразимое облегчение. Мистер Берсфорд выключил мотор, и песик, мгновенно смолкнув, радостно принялся лизать мне руки. «Да», — сказал я, — «безусловно, ситуация не из легких». Он нервно поправил галстук. «И чем дальше, тем громче. Разрешите, мы сделаем еще один круг?» «Нет-нет, не стоит», — поспешно сказал я. «Не имеет смысла. Мне и так совершенно ясно, в каком вы положении. Но, по вашим словам, Коко у вас недавно, и он еще щенок. Несомненно, со временем он привыкнет к машине». «Вполне возможно. Но я думаю о том, что будет завтра». Голос мистера Берсфорда дрогнул. «Нам предстоит завтра ехать с ним в Портсмут. А таблетки от укачивания никакого действия не оказали». «Целый день слушать этот вой? Немыслимо». И тут перед моим умственным взором возник образ мистера Барджа. Почтенный старец парил на широких белых крыльях, как ангел-хранитель не первой молодости. Какое невероятно удачное совпадение! «К счастью, — сказал я с ободряющей улыбкой, — теперь появилось новое средство против подобных явлений, и как раз сегодня мы получили первую партию. Пойдемте, я дам вам таблетки». «Ну, слава богу!» — мистер Берсфорд оглядел коробочку. «Одну за полчаса до отъезда, и все будет в порядке». «Вот именно», — ответил я весело, — «и хватит на будущие поездки». «Чрезвычайно вам благодарен. Вы просто меня спасли». Мистер Берсфорд направился к машине и включил мотор. Словно по сигналу, золотистая головка на заднем сиденье откинулась, губы сложились трубочкой. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у бросил на меня взгляд, исполненный отчаяния. Я задержался на крыльце. В Дарроуби мистера Берсфорда недолюбливали, вероятно, из-за его сухой сдержанности. Но мне казалось, что он неплохой человек, и в любом случае я ему от души сочувствовал. Машина давно уже скрылась за углом, а я все еще слышал вопли Коко: «У-у-у-у-у-у-у-у». В тот же день мне часов около 7 вечера позвонил Уилл Холлин. «Гертруда поросится», — сказал он тревожно, — «и кидается на малышей». Скверно. Свиньи иногда набрасываются на новорожденных поросят и, если не помешать, даже убивают их. Поросят, конечно, можно забрать, но тогда им грозит голодная смерть. Проблема при любых обстоятельствах крайне сложная, а в этом случае особенно, так как Гертруда была племенной свиноматкой, и Уилл Холлин, решив улучшить породу своих свиней, заплатил за нее большие деньги. «Сколько их уже?» — спросил я. «4, и на каждого она набрасывалась». Его голос прерывался от волнения. Тут я снова вспомнил про усмирин и снова благословил мистера Барджа. «У меня есть новейшее средство, мистер Холлин», — я улыбнулся в трубку. «Прислали как раз сегодня. Буду у вас немедленно». Я рысцой влетел в аптеку, вскрыл ящик с флаконами и прочел приложенное описание. 10 кубических сантиметров внутримышечно, и свиноматка подпустит поросят менее чем через 20 минут. До фермы Холлинов было недалеко, и, мчась сквозь вечерний мрак, я думал о неисповедимых путях судьбы. Усмирин прибыл утром, и сразу же 2 случая, настоятельно требующих его применения. Нет, что ни говорите, а мистер Бардж приехал не случайно. Какие еще нужны доказательства предопределенности, управляющей нашим существованием? При этой мысли у меня даже мурашки поползли по коже. Мне не терпелось поскорее сделать инъекцию, и я сразу залез в закут. Гертруде не понравилось, что ей в бедро вогнали иглу, и она повернулась ко мне с грозным хрюканьем, однако я успел ввести ей все 10 кубиков, прежде чем ретироваться. «Значит, нам только 20 минут подождать, и все?» Уилл Холлин, оперся загородку, и тревожно посмотрел на свинью. Ему было за 50, он еле сводил концы с концами, и я знал, как много значат для него эти поросята.